976. В последние дни нагнетение невероятно сильно. Все напряжено до предела, и тухнут повсюду огни. Тьма мила глазу темников, но тяжко зажженному сердцу. Вы, близость мою, стремитесь удержать всем напряжением воли. Не меня удерживайте, но сознание свое не допускаете отвлекаться от фокуса света. Ибо когда темно, сознание проявляет к этому склонность и не может не реагировать на воздействие сферы вокруг. Уже все видят тупик, в который зашли. Вывод все тот же — головы кверху поднять. Какие же еще бедствия и ужасы нужны, чтобы люди обратились к свету? Но через тьму к свету идем, и должна она еще больше сгуститься, дабы вопль общечеловеческого обращения к свету стал всепланетным и ярым в стремлении коснуться его. Пока же касаются тьмы, задыхаясь в удушливых газах, а мы ждем, когда же, наконец, возопьет дух человеческий, и сердце станет вопить уже не во сне, но в тьме дня, именно в тьме, но не при свете, ибо свет покинул людей. Зная положение в мире, в свете моем удержитесь и помогите другим светом своим, от меня через вас проходящим.